У тебя у самого свой ум. Козел повадился в огород. Бывало, как только пастухи выгонят гурт свой, то Васька мой сперва как добрый идет, головой помахивает, бородой потряхивает. А как только ребятишки засядут во вражке где-нибудь в камешки играть, то Васька отправляется прямо в капусту. Раз, и пошел он тем же знакомым путем. Идет себе да пофыркивает. В это время отбилась от гурта глупая овца. Зашла в чащу, в крапиву да в лопушник. Стоит сердечная, да кричит, да оглядываться. Не найдется ли кто добрый человек, чтобы вывел из этой беды? Увидавши козла, обрадовалась она, как родному брату. Пойду, дескать, хоть за ним. Этот выведет, мне не первина за ним идти. У нас и впереди гурта тот козел-вожак идет. За ним ступай смело. Пошла овца наша, увязавшись за козлом. Он через овраг, она через овраг. Он через тын, она через тын. И попала с ним же в огород. На этот раз огородник заглянул как-то пораньше в капусту свою и увидал гостей. Схватил он хворостину предолгую, да кинулся на незваных. Козел, как попроворнее, успел перескочить опять через тын. Мимикнул и пошел себе в чистое поле. А бедная овца замоталась, стала кидаться, оробев, во все стороны, да и попалась. Не пожалел огородник хворостины своей, всю измочалила бедную овцу. Так что она уж кричит не своим голосом, да помощи нет ни от кого. Наконец огородник, подумавши про себя, чего доброго, еще убьешь дуру эту. Да после хозяин привяжется. Выгнал ее в калитку и еще-таки на дорогу вытянул во всю длину хворостиной. Пришла овца домой в гурт, да и плачется на козла. А козел говорит: «А кто велел тебе за мною хвостом бегать? Я пошел в свою голову, так мой и ответ. Коли мужик мне отомнет бока, так я ни на кого плакаться не стану, ни на хозяина, зачем дома не кормит, ни на пастуха, зачем да не приглядел за мною. А уж буду молчать да терпеть. А тебя зачем нелегкая понесла за мною? Я тебя не звал». И козел хоть и плут, вор, а на самом деле прав. Смотри всяк своими глазами, раскидывай своим умом, да и ступай туда, где лучше. А у нас тоже бывает. Один пустится на какой не есть грех, а другой на него глядя за ним же. Да после как попадется и плачется на учителя. А разве у тебя у самого своего ума нет?